Глава 13. Кэролайн. Иногда Макс может особенно сильно закатывать глаза. Например, когда пытается заказать свой любимый житомирский салат в ресторане класса люкс. Мы находимся в великолепном ресторане Бельфорте в Вернансе, расположенном высоко в скалах, в средневековой сторожевой башне, где перила из канатов, каменные стены, столики, накрытые белыми скатертями, и темно-синие зонтики над головой. Сначала произошла путаница с нашим бронированием. Нас ждали на час позже. Макс начал горячиться и повышать голос на бедного, кроткого метрдотеля. Голодный Макс – это явление, которое лучше не допускать. Я видела, что эмоции старины Аронова уже были готовы выплеснуться наружу, но, к счастью, как раз в этот момент появился менеджер, похлопал Макса по плечу, заверил, что нас устроит. «Несун проблема». «Нет проблем, поскольку мы важные персоны». И вот мы чудесным образом оказались за лучшим столиком в заведении. Здесь нет борьбы за лучшее место. Все места хороши. Отовсюду открывается великолепный вид на море. Я заказала пасту «Трофи» с лигурийским соусом песто. Рори и Нейт выбрали тальолини в чернилах кальмара. А Макс выдал точные характеристики для своего житомирского салата. «Что такое житомирский салат?» – спросите вы. Житомир – это маленький городок на Украине, откуда родом Ансель Аронов. Он находится в нескольких часах езды к юго-востоку от Киева. Летом здесь благодатное место, бескрайняя зелень, а зимой – трескучий мороз, от которого пробирает до костей. Но, судя по всему, салаты там готовили вкусные. Этот из редиса, зеленого лука и мелко нарезанных помидоров. В русской закусочной рядом с еврейским общественным центром в нашем родном городе, где Ансель работал шеф-поваром, один из салатов в меню назывался «Житомирский». Кроме Макса его заказывали немногие. А вот блинчики, пальчики оближешь. Но я понимаю, почему он нравится Максу, почему он заказывает его даже в отпуске. Салат связывает Макса с Анселем, а из всех его ипостасей – брат, генеральный директор, друг – Макс больше всего дорожит своей ролью сына. Макс все еще описывает салат нашему терпеливому и невероятно привлекательному загорелому официанту Алессандро с пышными темными волосами. Исторически сложилось так, что я обожаю пышные темные волосы. У Габриэля такие же, и я определенно заметила, что Рори посматривает на него. У Макса тоже густая шевелюра. Макс продолжает излагать свои точные рекомендации, вплоть до заправки из оливкового масла и не слишком большого количества винного уксуса. Я чувствую, как сжимается моя грудь с каждым добавленным ингредиентом. Когда Макс заканчивает, Алессандро добродушно улыбается. «Сэр, вы в Италии. Как насчет того, чтобы заказать итальянский салат?» Вот и все. Я начинаю хихикать. Впрочем, я не одна. Нейт и Рори тоже не выдерживают. По лицу Макса пробегает тень, и на мгновение я задумываюсь, не собирается ли он дать волю чувствам. Но он откашливается, и его глаза снова светлеют. «Итальянский салат?» «Ладно, я буду итальянский салат». Он поднимает руку в знак того, что сдается. Затем указывает на наши стаканы с водой. «А можно нам немного льда для воды, пожалуйста?» Официант хихикает. «Вы американец, не так ли?» Он уходит, продолжая посмеиваться. «Это действительно так странно, просить лед?» спрашивает Макс с явным раздражением. Рори пожимает плечами. «Итальянцы любят воду комнатной температуры». «Отлично. Но разве это так уж неприлично спрашивать? А что, собственно, такое итальянский салат?» «Капрезе». «Макс», я закатываю глаза. «Прогресс, однако». Я вспоминаю. Не так давно было время, когда бы ты рассердился и настоял на своем житомирском салате. Рори раздражается смехом. «Смахнул бы все шахматные фигуры». «Ха-ха», сухо говорит Макс. «Не нужно ничего объяснять. Мы все помним инцидент, который она имеет в виду. Мы с Рори учились в средней школе и устраивали импровизированные шахматные турниры вместе с Максом. Однажды в финале мы с Максом боролись за первенство. И он проиграл. Я до сих пор помню тот приятный момент, когда поставила мат. И как внезапно он швырнул доску и все фигуры в озеро. «Я же извинился», – ворчит Макс. «Ребят, после этого я принес вам Dairy Queen, разве нет?» Примечание. Dairy Queen – американская сеть закусочных. В заведении очень гордятся своим мороженым, подавая самое знаменитое из них – Blizzard, в перевернутом виде показывая качество продукта. Если мороженое выпадет, его бесплатно заменят на новое. Конец примечания. «И купил тебе новые шахматы, Рор. И, честно говоря, это было 100 лет назад. В этом и заключается проблема общения с людьми, которые знают тебя с детства. Они не замечают твоей эволюции. Они хотят запомнить тебя таким, каким ты был». «Макси, я не знаю, каким ты был ребенком. И я все еще думаю, что ты замечательный парень». Нейт добродушно хлопает Макса по спине. «Но, думаю, если Максимилионс хочет житомирский салат, Максимилионс сможет его заказать. Ты можешь нанять кого-нибудь для постоянного изготовления житомирского салата? Почему бы и нет?» «Я могу об этом только мечтать», – весело говорит Макс. «У меня пока нет на это средств». «Ты не можешь выделить средства из своих миллионов?» Нейт расправляет на коленях льняную салфетку в красно-белую клетку и снимает дурацкую панаму, которая превращает его в туповатого папашу-туриста или американца-бомжа. Макс улыбается. Он выворачивает карманы, демонстрируя, что они пусты. «Все мои миллионы теперь на бумаге. Здесь не на что смотреть, пока мы не получим прибыль. Однажды у меня будет человек, который будет готовить мне житомирский салат». «Вот тогда-то ты поймешь, что добился своего, да?» Рори добродушно улыбается, и я понимаю, что у нее с братом все наладилось. Хотя я и не догадываюсь, что именно. Меня беспокоит это незнание. Мне всегда нужно знать, что с ними происходит. Я полагаю, это из-за того, что я нуждалась в них, полагалась на них как на собственную семью. Это не изменилось до сих пор, вот почему... Давайте просто скажем, что это повлияло на все в моей жизни. И я не знаю, что делать. Я действительно не знаю. Мои глаза наполняются влагой. Странно чувствовать себя безнадежно несчастным в таком величественном месте, как это. «Я пойму, что у меня получилось, если я вылечу папу», — говорит Макс, когда возвращается наш официант с ручкой, занесенной над блокнотом. «Эй, что мы будем пить?» — спрашивает Макс. «Белое вино? Что-нибудь местное?» — уточняет Нейт. «Франчикорту». «Что это?» — интересуется Макс. «Похоже на просекко, но из региона Ломбардия». Нейт достает что-то из кармана. 2 соединенных металлических кружочка. Это фиджет. Его пальцы начинают вертеть игрушку. Он на взводе. Думаю, мы все на взводе. Я почти ощущаю вибрацию его колена, которая ходит вверх-вниз под столом. «Тогда Франчикорта». Макс закрывает меню. Его итальянский акцент настолько невероятен, что в обычной ситуации я бы улыбнулась или рассмеялась. Но я этого не делаю. «Я бы выпила неразбавленной водки», — сообщает Рори, а затем уточняет у Алессандро, какой сорт водки у них самый лучший. Тот отвечает, что ему нужно проверить, и он сейчас вернется. Я спрашиваю в пустоту. «Рор, как ты себя чувствуешь после падения того камня?» «О!» — Рори расплывается в улыбке. «Я в порядке. Должно быть, это была досадная случайность». «Досадная случайность?» «Полагаю, это возможно. Камень сдвинулся с места и полетел прямо на тебя. Ничего необычного». «Ну да». Рори ерзает на стуле с беспокойством, глядя на воду. «Знаешь, о чем я подумала?» «Нет. О чем?» Теперь Нейт склоняет голову на бок, глядя на меня. «Если бы я была автором, например, просто ставлю себя на ее место. Ее последняя книга провалилась, не так ли?» «Да». «Но какое это имеет значение?» Рори бросает на меня неуверенный взгляд. «Ну, если я хотела быть уверена, что моя следующая книга будет успешна, я бы организовала какой-нибудь пиар-ход с моей новой главной героиней». Я кашляю, прочищаю горло. «Я имею в виду, будь я сумасшедшей. Я просто предположила это, вот и все. Если бы эта глыба попала в Рор...» «Об этом написали бы во всех газетах», – медленно произносит Макс. «Это безумие», – восклицает Нейт. «Не может быть, чтобы писательница была таким чудовищем. Рори могла погибнуть». «Безумие», – соглашаюсь я. «Но разве можно исключить, что она использует эту поездку в своих целях?» «Использовать поездку в своих целях?» Рори бледнеет, но я не понимаю, злится она на меня или на мое предположение, или на то и другое сразу. «Использовала поездку? Она отправила меня, она отправила нас в этот невероятно роскошный отпуск, а ты подозреваешь ее? Джиневра, которая едва может подняться по лестнице без одышки, по-твоему, каким-то образом нашла этот массивный камень и столкнула его с горы как раз в тот момент, когда мы проходили мимо, и прицелилась так, чтобы попасть в меня? Нет, я имею в виду не то, чтобы я действительно думаю, что это она столкнула камень, но разве она не могла стоять за этим? Например, у нее могли быть другие помощники в поезде, кроме Габриэля. Вспомните наших попутчиков из поезда, которые тоже гуляли по тропе. Возможно, есть и те, кого мы не заметили. Все молчат, когда приходит осознание. Возможно, они об этом не задумывались, но я-то задумывалась. Я размышляла о многом. И еще кое-что. Я в ударе и не могу остановиться. Разве в книге не было чего-то такого? Камень, брошенный в окно, который едва не задел тебя, Рор. Я имею в виду Лейси. «О, ничего себе», — говорит Рори. «Вообще-то да. Во время снежной бури, когда отключилось электричество, Лейси просматривала старые дневники, пытаясь найти ключевую подсказку, когда камень полетел в нее. Если бы она не сидела на корточках на полу, он бы проломил ей череп. Я еще не закончила читать и не знаю, кто это сделал». «Это была ты», — Рори не улыбается. «Я злодейка? Я убийца, Кэндис? Ну что ж, это любопытно». «Как вам такое? Кара-убийца», — смеется Макс. «Забавно». «Разве?» — спрашиваю я. «Ну, вроде как», — оправдывается Макс. «Но вернемся к реальности, а? Книга — это выдумка. Никто не пытается избавиться от Рори». За столом воцаряется удушающая тишина. На коленях у меня лежит тяжелая сумка. Книга в ней. Это чертова книга. Художественная литература не захватывает меня так, как документальная. Меня бы гораздо больше привлекла римская история или книга о путешествиях, а домик у озера неоправданно затянутая. Но я дошла до середины. Мне следовало дочитать до конца, и теперь я глубоко сожалею, что не сделала этого. Значит, я злодейка. Тогда, может быть, Джиневра все знает? Оба моих грязных секрета. На последнем этапе нашего похода Макс признался мне, что Рори рассказала ему про нанятых Джиневрой частных детективов. Очевидно, чтобы покопаться в наших жизнях. Дикость. И теперь я не перестаю задаваться вопросом, является ли эта поездка чем-то большим, чем просто нескромный подарок. Что же на самом деле Джиневра запланировала для Рори? Для всех нас. Я в самом прекрасном месте на Земле, с самыми важными людьми в моей жизни, но все, чего я хочу, это сбежать отсюда. Мне хочется перелететь это ограждение, нырнуть в соленую голубую воду и погрузиться в забвение, выбросить на ринг пресловутое полотенце. Внезапно возвращается Алессандра, веселый и беззаботный. «У нас нет Зир, но у нас есть Грей Гус, синьорина». «Отлично», — кивает Рори, — «спасибо». Я сосредоточенно рассматриваю свои ногти, когда чувствую, что официант переводит взгляд на меня. Я молчу, надеясь, что он поймет намек и уйдет. «Каро?» – спрашивает Рори. «Ты еще не сделала заказ». «Обычно я пью больше всех. Я без проблем могла опрокинуть 4 рюмки водки подряд. Конечно, время от времени я отключалась, вернее, это случалось, когда мне было 20 с небольшим. Сейчас куда реже. Правда, последние пару месяцев я бросила пить. Но если бы я сообщила об этом, то навлекла бы на себя вопросы, которых не хочу. Мне потребовалась небольшая хитрость. Например, вчера, когда мы садились в поезд, я попросила официантку принести водку со льдом, а потом отошла, притворившись, что мне якобы нужно в туалет, и уговорила ее заменить водку водой, но чтобы это выглядело как коктейль, и делать так на протяжении всей поездки. «У меня странные ощущения в животе», — говорю я, широко улыбаясь. «Выпью позже, а пока минеральную воду. Per favore». Действительно, я агрессивно трезва, когда мы прибываем на пляж в Монтероссо, конечную остановку в дневном маршруте Дженевры. По пути в последний из 5 городов мы пересекли каменный мост, где из щели в стене выскочил мужчина. Я до сих пор не представляю, каким образом. Оказалось, что он продает коктейли с лимончелло, и мои попутчики переборщили с ними, провозглашая тосты «Бог знает за что». В голове у меня гудело так интенсивно, что я не могла как следует вслушаться. Однако я чувствую умиротворение, когда мы спускаемся к морю. Видны ровные ряды оранжевых и зеленых полосок. Зонтики и лимонно-зеленые шезлонги, песок, уходящий в бирюзовое море, несколько скал у берега, на которые люди взбираются, чтобы нырнуть. «Боже мой, это как в том фильме!» – восклицает Рори, когда мы сбрасываем обувь и идем по песку. «Помните, как он называется?» «Талантливый мистер Рипли?» «О да, я чуть не сказала, жизнь прекрасна!» «Определенно не этот!» – я морщусь. «Это фильм о Холокосте!» Я до сих пор отчетливо помню его, хотя смотрела, наверное, 20 лет назад. Как же мне было больно. По многим причинам. Потому что я еврейка, и Холокост живет в нашей коллективной ДНК. Но еще и потому, что я чувствительный человек и нахожу ужасным наблюдать, когда с кем-то плохо обращаются. Или, возможно, все проще. Фильм был мучительным, потому что в нем у маленького мальчика был замечательный отец. Мой психолог говорит, что я всегда бережу свои душевные раны, связанные с отцом. Но я не произношу это вслух. «В талантливом мистере Рипли были полосатые зонтики», соглашаюсь я. «Я бы еще заказала молодого Мэтта Дэймона». «Тебе правда нравится Мэтт Дэймон, Кара?» удивляется Макс. «Я бы подумал, что Бен Аффлек». «Потому что у него волосы больше похожи на твои?» Макс слегка улыбается мне. Я не возвращаю ему улыбку. Молодой загорелый парень, работник пляжа, подбегает к нам, и Макс выкладывает несколько евро за 4 пляжных шезлонга. Кажется, это последние свободные места в самом дальнем от воды ряду. Сначала я хочу немного осмотреться. Мой взгляд возвращается к торговому району, который, судя по всему, крупнее, чем на главных улицах в 4 других городах. «Под осмотром она подразумевает покупки», заявляет Макс. «Что в этом плохого? Мой голос, моя грудь наполняются гневом». «Ничего». Но осуждающий тон Макса говорит об обратном. И тот факт, что он объявил это так буднично, кажется предательством. «Я хочу прогуляться по берегу», говорит Рори. «А мне нужно позвонить в офис», замечает Макс. «Кому?» интересуюсь я. «Катерине». «Катерине, точно. Это заведующая лабораторией». «Я», — колеблется Нейт, — «мне нужен новый ремень». «Новый ремень? Здесь?» — удивляется Рори. «Это Италия», — отвечает он. «У них хорошие кожаные ремни». «Хорошо», — произношу я, решая взять инициативу в свои руки. «Давайте встретимся здесь через час. Договорились? Может, нам что-нибудь оставить на шезлонгах, чтобы отметить, что они заняты?» «Мы только что заплатили за них», — пожимает плечами Рори. «Да, но тем не менее они кажутся свободными, а эти парни с пляжа, похоже, не особо их контролируют». Я указываю на группу работников, часть которых флиртует с туристками, а другие сидят, уткнувшись в свои смартфоны. «Вот, я роюсь в своей сумке, достаточно большой, чтобы в ней поместилась книга. Я оставлю это, никто не станет красть книгу». «Хорошее решение». Макс достает свой экземпляр из рюкзака и кладет его на другой шезлонг. «О, — тянет Рори, — ребята, вы все их принесли? Так вы их читаете?» Я не могу понять, раздражение или радость звучит в ее голосе. Она достает свою из холщового рюкзака. В любом случае, это облегчает задачу. «Я тоже взял свою. Нейт роется в рюкзаке и кладет книгу на четвертый лежак. Я не могу сдержать улыбку при виде четырех книг, разложенных на шезлонгах. Твоему автору нужен такой снимок для Инстаграм. Примечание. Социальная сеть Инстаграм принадлежит компании Мета, признанной экстремисткой в Российской Федерации, деятельность которой запрещена на территории России. Конец примечания. Точно, Рори смеется. На самом деле ей бы это, наверное, понравилось. Рори быстро делает снимок. Ладно, я немного прогуляюсь. Я знаю, что, несмотря на наш предыдущий разговор, Рори избегает меня. Мы обе любим ходить по магазинам, исследовать окрестности. В другое время мы как безумные носились бы по городу, я бы пыталась убедить ее что-нибудь купить, а она рассказывала бы о том, что рубашка или пиджак не совсем подходят, и о том, как их можно улучшить. А потом попыталась бы убедить меня не покупать рубашку или пиджак, утверждая, что они мне не нужны, что в них нет ничего особенного. Теперь, когда она уже несколько месяцев путешествует с одним чемоданом, она стала олицетворением минимализма. Все в порядке, мне нужно подумать. Наверное, я тоже ее избегаю. Скоро увидимся, ребята. И я направляюсь к магазинам, собираясь купить себе что-нибудь по-настоящему вкусное. Это всегда поднимает мне настроение, помогает отвлечься от забот. Их, черт возьми, сейчас очень много.